Глава 24. Террасу окружал кустарник. Его пахучие цветы еще прятались в почках. Красная черепичная крыша дома прикрывала на углу кормушку для птиц. Там собрались стайкой синички. В воздухе стоял неумолкаемый щебет. Почувствовав приближение людей, птицы порхнули прочь. Из передней внутрь дома вела застекленная дверь. По бокам ее, как в голландском домике, были сделаны решетчатые окошки с оранжевым стеклом, и через них неясно просвечивала комната. Хонда любил, остановившись здесь, смотреть, как созданная им самим комната погружается в печальные тона заката. Толстые балки крестьянского дома, антикварная люстра работы немецкого мастера, раздвижные двери с пейзажами Оцу, воинские доспехи, лук со стрелами, пронизанное грустным светом, все это походило на натюрморт, написанный кем-нибудь из голландцев с японской натуры. Хонда усадил Кейко на стул у камина, но никак не мог разжечь дрова. Мастер, которого он специально приглашал из Токио, выполнил работу добросовестно. Камин не дымил, но каждый раз, разжигая его, Хонда не мог не думать о том, что в жизни ему еще не доводилось прикладывать к чему-либо столько знаний и умения. Или, может, он просто не соприкасался, так сказать, с вещами? В его возрасте это было удивительное открытие. За свою жизнь он практически не постиг, что такое свободное время. Он не знал естественных ощущений, связанных с физическим трудом, морской волны, твердости дерева, тяжести камня, прикосновения к корабельным снастям, сети, ружью, но не знал и жизни аристократа, сплошного наслаждения досугом. Кияки побуждал его тратить свободное время не на природу, а на чувства, и кто же, как ни лентяй, мог вырасти из Хонды? «Я помогу», — Кейко грациозно наклонилась. Она долго, чуть высунув кончик языка, наблюдала за его действиями. Хонда поднял глаза, и ему предстала волнующая линия ее спины. Костюм плотно охватывал талию. Бледно-зеленый цвет, облегавший бедра юбки, вызывал ассоциации с большими фарфоровыми вазами. Пока Кейко разжигала огонь, оставшийся без дела Хонда отправился за перстнем, о котором он упомянул. Когда он вернулся, по дровам уже ползло буйное красное пламя. Дрова трещали в обвивавшем их дыму, шипела выступившая из свежих чурок смола. Сквозь дрожащее пламя была видна кирпичная кладка камина. Кейко, спокойно отряхнув руки, с удовлетворением смотрела на результат. «Ну!» «Вот это да!» Хонда в свете пламени протянул Кейко вынутый из коробочки перстень. «Это я о нем говорил». «Ну как?» «Купил, чтобы подарить одному человеку». Кейко, держа перстень кончиками пальцев с ярко накрашенными ногтями, направила его к свету из окна и стала изучать, прищуривая то один глаз, то другой. «Мужской!» — пробормотала Кейко. В перстень был вставлен ярко-зеленый изумруд прямоугольной огранки. Камень окружала тончайшая резьба. На золоте были вырезаны звероподобные лица пары божественных стражей. Кейко, похоже, для того, чтобы в зелени камня не отражался алый цвет ее ногтей, взяла его по-другому, потом рассматривала, надев на указательный палец. Хотя, как правильно поняла Кейко, перстень был мужской. Его в свое время заказывали для человека с изящными смуглыми пальцами, поэтому он не был ей особенно велик. «Хороший изумруд. Но у него от чего-то внутри пошли трещинки, и камень замутился. Это может не понравиться». «Да». Но все-таки камень хороший, и резьба редкая, и вообще вещь антикварная. «Как вы думаете, где я его купил?» «Где-нибудь за границей». «Нет, сгоревшим Токио, в магазине принца Тоина». «А, так это оттуда?» Принц, как нетрудно ему было, все-таки открыл антикварный магазин. Я тоже заходила туда пару раз. Думала, вдруг какая-нибудь старина. А там все то, что я видела когда-то давно в домах у родственников. Наверное, он уже разорился. Сам господин Таин в магазине не появлялся, поручил дела приказчику, бывшему дворецкому, а тот, похоже, воровал. После войны никто из принцев не преуспел в торговле. Если, несмотря на налоги, они правильно, по-умному распоряжаются оставшейся частью имущества, обязательно появляется кто-то, кто толкает их на якобы выгодное дело, а господин Таин всегда был военным. Жаль, конечно, но торговля не для него. Затем Хонда рассказал историю перстня. В 22-м году Сёва Хонда услыхал разговоры о том, что принц Тоин, потерявший статус члена императорской семьи, задешево скупает у обедневших аристократов, страдающих от налогов на имущество, произведения искусства и открыл антикварный магазин для иностранцев. Примечание. 22-й год Сёва, 1947 год. Конец примечания. У Хонды из чистого любопытства возникло желание посетить этот магазин. Вряд ли принц, хотя они и встречались, помнит его, да и представляться он не собирался. И там, в стеклянной витрине, Хонда обнаружил прощальный подарок Иинг Тьян, незабываемый перстень Тьяо Пи, который сиамский принц больше 30 лет назад потерял в общежитии школы Гаккусюин. Потерянный тогда перстень на самом деле был украден. Теперь это стало ясно. В магазине не открыли, откуда он попал к ним, но если считать, что вещи принадлежали бывшим аристократам, то человек, из нужды в деньгах продавший этот перстень, должен был учиться в школе в одно время с Хондой. Хонда купил его из чувства старого долга. Он хотел собственными руками вернуть перстень его настоящему владельцу. «Так вы поедете в Таиланд, чтобы вернуть перстень?» — пошутила Кейко. «Я собирался когда-нибудь это сделать, но теперь в этом нет нужды. Принцесса Лунный Свет приехала учиться в Японию». «Умершая принцесса приехала учиться?» «Нет, это другая Иинг Тьян. Она приглашена на завтрашний вечер. Я собираюсь надеть перстень на палец второй Иинг Тьян. Ей 18 лет. Красивые черные волосы, блестящие глаза. У себя дома она усердно училась и вполне прилично владеет японским», — ответил Хонда.